Глава третья. Старые враги. Было половина девятого, когда Д'Артаньян прибыл в Бастилию. Он велел доложить о себе коменданту, и комендант, услышав, что он приехал с приказанием от министра, вышел встретить его на крыльцо. Комендантом Бастилии был тогда Трамбле, брат знаменитого капуцина Жозефа, знаменитого любимца Ришелье, прозванного «Серым кардиналом». Или серым преподобием. Во время заключения в Бастилии маршала Бассомпьера, просидевшего добрых 12 лет, когда, бывало, товарищи его по несчастью, мечтая о свободе, говорили друг другу «я выйду тогда-то, а я тогда-то», Бассомпьер отвечал им «а я, господа, выйду, когда выйдет Трамбле». Он хотел этим сказать, что после смерти кардинала Трамбле обязательно потеряет свое место при Бастилии, а он, Бассомпьер, займет прежнее свое при дворе. Предсказание его едва не исполнилось, только иначе, нежели он думал. После смерти кардинала дела, против всякого ожидания, продолжали идти по-прежнему. Трамбле остался на своем месте, и Бассомпьер тоже чуть не остался в тюрьме. Итак, Трамбле все еще был комендантом Бастилии, когда Д'Артаньян явился для исполнения приказаний министра. Трамбле принял его с величайшей живостью и, собираясь ужинать, пригласил его отужинать вместе. «С величайшим бы удовольствием», — сказал Д'Артаньян. «Но, если не ошибаюсь, на конверте написано «очень спешно». «Правда», — отвечал Трамбле. «Эй, майор, привести номер 256-й». Вступая в Бастилию, каждый переставал быть человеком и становился номером. Д'Артаньян вздрогнул при звоне ключей. Не сходя со своей лошади, он смотрел на засовы, узкие окна, толстые стены, которые видел до сих пор только из-за рвов и которые так сильно пугали его лет 20 тому назад. Раздался звон колокола. «Я вас оставляю», — сказал ему Трамбле. «Меня зовут расписаться в отпуске арестанта. До свидания, господин Д'Артаньян». «Черт меня задуши, если я повторю твое желание», — проворчал Д'Артаньян, сопровождая клятву самой сладкой улыбкой. «Довольно пробыть в этом дворе 5 минут, и я уже болен. Нет, по мне лучше умереть на соломе, что, вероятно, и случится, нежели быть комендантом Бастилии из-за 10 000 ливров дохода». Едва только кончил он этот монолог, как явился арестант. При виде его Д'Артаньян невольно сделал жест удивления, но тотчас же насильно его подавил. Арестант сел в карету, как будто не узнавая Д'Артаньяна. «Господа», — сказал Д'Артаньян 4 мушкетерам, — «мне приказано как можно строже смотреть за арестантом. Дверца кареты без замков, так я сяду с ним. Господин Лельбон, сделайте одолжение, возьмите мою лошадь за поводья». «Охотно, лейтенант», — отвечал Лельбон. Д'Артаньян сошел с лошади, отдал поводья мушкетеру, вошел в карету, сел возле арестанта и, голосом, в котором невозможно было заметить никакого волнения, сказал: «В Пале-Рояль! Рысью!» Карета немедленно тронулась, и Д'Артаньян, пользуясь темнотой арки, под которой они проезжали, бросился на шею арестанта. «Рашфор!» — воскликнул он. «Вы! Это точно вы! Я не ошибаюсь!» «Д'Артаньян!» — воскликнул в свою очередь изумленный Рашфор. «Ах, бедный друг мой!» — продолжал Д'Артаньян. «Не видя вас 4 или 5 года, я думал, что вас нет уже в живых. Да и немного, кажется, разница между мертвым и похороненным. А я похоронен. Все равно, что похоронен». «За какое же преступление вы в Бастилии?» «Сказать вам правду?» «Да?» «Не знаю». «Рашфор, недоверчивость ко мне!» «Нет, честное слово. Потому что невозможно, чтобы я сидел за то, в чем меня обвиняют». «В чем же это?» «В ночном воровстве». «Вы ночной вор? Рашфор, вы смеетесь?» «Понимаю. Это требует объяснения, не правда ли?» «Признаюсь». «Вот что случилось. Однажды вечером после оргии у Рейнара в Тюильри, где участвовали герцог Даркур, Фонтраль, Ре и другие, герцог Даркур предложил отправиться снимать с прохожих плащи на мосту Пон-Неф. Эту забаву, как вам известно, ввел в моду герцог Орлеанский». «Что за дурачество, Рашфор? То-то молодость! Просто я был пьян. Впрочем, забава казалась мне не очень забавной. И я предложил Арие быть зрителями, а не актерами, и смотреть на спектакль из первых лож, то есть взобраться на бронзового коня. Сказано, сделано. Благодаря шпорам, послужившим нам стременами, мы в минуту очутились на коне. Место было превосходное, все видно как на ладони. 5 или 6 плащей уже были стянуты с беспримерной ловкостью. Ограбленные не смели и пикнуть, как вдруг какой-то дурак, человек непокладистый, осмелился закричать «Караул!» и навязал нам на шею целый патруль стрелков. Герцог Даркур, Фонтраль и другие бежали. Дерре хотел сделать то же. Я удерживаю его, говоря, что нас не стащат с нашего поста. Он не слушается, становится на шпору, чтобы сойти. Шпора пополам, он падает, ломает себе ногу, и вместо того, чтобы молчать, начинает кричать, как резанный. Я, в свою очередь, хочу тоже спрыгнуть. Я падаю прямо в руки стрелков, и они ведут меня в шатле. Там я засыпаю по-молодецки, будучи уверен, что на другой день меня выпустят. Проходит день, другой, неделя. Я пишу к кардиналу. В тот же день за мной пришли и отвели меня в Бастилию. Вот уже 5 лет, как я сижу в ней. Как вы думаете, за что? За дерзость, что ли, сесть на коня позади Генриха IV? Нет, вы правы, Рашфор, за это невозможно. Но, вероятно, вы сейчас узнаете, за что. Да, я и забыл вас спросить, куда вы меня везете? К кардиналу. Чего он от меня хочет? Ничего не знаю. Я даже не знал, что послан за вами. Невозможно. Вы любимец? Я любимец? — воскликнул Д'Артаньян. Ах, бедный граф, я теперь больше гасконский кадет, чем когда приехал в Менг, помните, 22 года тому назад. Тяжкий вздох докончил его фразу. Однако же вам дано приказание. Потому что я случайно оказался в передней. Кардинал обратился ко мне, как обратился бы к другому. Но я все еще лейтенант мушкетеров. И вот, если не ошибаюсь, уже почти 20 лет, как я лейтенант. Однако с вами не случилось никакого несчастья, и это уже много. А какому несчастью случится со мной? В каком-то латинском стихе, забыл право, или правильнее, и не знал никогда толком, сказано, что молния не ударяет в долину, а я — долина Моншер Рашфор, одна из низменнейших долин. Так Мазарини все еще Мазарини? Больше, нежели когда-нибудь, говорят, он женат на королеве. Женат? Если и не муж, так, наверное, ее любовник. Устоять против Бекингема и уступить Мазарини. Таковы все женщины, — философски заметил Д'Артаньян. А Буфор все еще в тюрьме? Да. Почему вы спрашиваете? Эх, он мог бы выручить меня. Вы, вероятно, ближе к свободе, и вы освободите его. Так война будет. С Испанией? Нет, с Парижем. Что вы хотите сказать? Слышите вы эти выстрелы? Да, что же дальше? Это мирные граждане тешатся в ожидании серьезного дела. А вы думаете, что с ними можно что-нибудь сделать? Да, они подают надежды, и будь у них предводитель, который собрал бы все эти кучки в одну массу. Что за несчастье не иметь свободы? Боже мой, не отчаивайтесь. Если Мазарини послал за вами, значит, вы ему нужны. А если вы ему нужны, так поздравляю вас. Вот уже много лет, как никто во мне не нуждается, и вы видите, в каком я положении. Жалуйтесь же, я вам советую. Послушайте, Рашфор, заключим договор. Какой? Вы знаете, что мы добрые приятели? Как не знать? Дружба наша запечатлена на моем теле, 3 шпажных удара. Так если вы опять будете в милости, не забудьте меня. «Даю вам слово, только с условием. Вы обязаны тем же». «Согласен, вот моя рука. Итак, при первом случае заговорите обо мне?» «Я заговорю. А вы?» «Я тоже». «Кстати, а ваши друзья, и о них тоже поговорить?» «Какие друзья?» «Атос, Портос и Арамис. Неужели вы их забыли?» «Почти. Что с ними?» «Ничего не знаю». «Право. Ну да. Мы, как вам известно, расстались. Они живы, вот все, что могу сказать о них. Иногда получаю стороной известия, но где они, хоть зарежьте, не могу вам сказать. Честное слово. У меня остался один только друг, вы. А знаменитый, как бишь вы его звали, которого я сделал сержантом в Пьемонском полку? Планше? Да-да, знаменитый Планше. Что с ним сталось? Он женился на кондитерской лавке на улице Ломбар. Он всегда любил сласти. Теперь он гражданин Парижа и, по всей вероятности, в настоящую минуту бунтует. Посмотрите, что он будет градоначальником раньше, чем я капитаном. Бодритесь, Д'Артаньян. Именно в ту минуту, когда висишь внизу колеса, колесо оборачивается и подымает тебя. С этого же вечера судьба ваша, может быть, изменится. «Аминь», — сказал Д'Артаньян, останавливая карету. «Что вы делаете?» — спросил Рашфор. «Мы приехали. И я не хочу, чтобы видели, как я выхожу из вашей кареты. Для всех мы с вами не знакомы». «Вы правы, прощайте». «До свидания. Не забывайте своего обещания». Д'Артаньян повел арестанта по большой лестнице, через переднюю и коридор. Подойдя к дверям кабинета Мазарини, он готовился доложить о себе, как вдруг Рашфор положил ему на плечо руку. «Д'Артаньян», — сказал Рашфор, улыбаясь, — «признаться вам, о чем я думал всю дорогу, глядя на толпы, сквозь которые мы проезжали и которые смотрели на вас и на ваших четырех мушкетеров огненными глазами?» «Скажите», — отвечал Д'Артаньян, — «мне стоило только закричать «Спасите!» и вас разорвали бы с вашим конвоем на куски, а я был бы свободен». «Почему же не закричали?» — сказал Д'Артаньян. «Полноте», — возразил Рашфор. «А клятва в дружбе? Если бы меня вез другой, тогда, конечно». Д'Артаньян склонил голову. «Неужели Рашфор сделался лучше меня?» — подумал он. И он приказал доложить о себе министру. «Впустить Рашфора», — сказал Мазарини, нетерпеливо, услышав его имя. «А господина Д'Артаньяна просите обождать, он мне еще нужен». Эти слова обрадовали Д'Артаньяна. В нем уже давно, как говорил он, никто не нуждался, и требование Мазарини показалось ему добрым предзнаменованием. Что касается Рашфора, на него эти слова произвели только одно действие. Он решился быть как можно осторожнее. Он вошел в кабинет и застал Мазарини сидящим за столом в обычном его костюме, почти в тогдашнем аббатском костюме, только чулки и мантии его были фиолетовые. Двери затворились. Рашфор искоса взглянул на Мазарини, и взор его встретился с взором министра. Кардинал был все тот же, причесан, завит, раздушен и, благодаря щегольству, моложав. Что касается Рашфора, то за 5 лет заключения достойный друг Ришелье очень постарел. Черные волосы его совершенно поседели, и бронзовый цвет лица уступил место бледности, признаку изнеможения. Увидев его, Мазарини незаметно покачал головой, как будто хотел сказать: «Кажется, он уже не на многое годен». После долгого молчания, показавшегося Рашфору целым веком, Мазарини достал из кипы бумаг развернутое письмо и, показывая Рашфору, сказал: «Я нашел тут письмо, в котором вы требуете свободы, господин Рашфор». «Так вы в тюрьме?» Рашфор вздрогнул при этом вопросе. «Но», — отвечал он, — «кажется, ваше преосвященство знаете это лучше всякого другого». «Я? Нисколько. В Бастилии еще множество арестантов со времен Ришелье, даже имен которых я не знаю». «Да, но я — это другое дело. И вы меня знали, потому что я именно по приказанию вашего преосвященства переведен из Шатле в Бастилию». «Вы думаете?» «Уверен в этом». «Да, действительно, помнится, что так. Не отказались ли вы когда-то съездить в Брюссель по делам королевы?» «А-а-а!» — воскликнул Рашфор. «Так вот истинная причина. Я ищу ее ровно 5 лет, какой же я простак, и не догадался». «Но я не говорю вам, что это причина вашего заключения. Поймите меня хорошенько. Я вам задал только этот вопрос. Не отказались ли вы съездить в Брюссель по делам королевы, согласившись отправиться туда по делам покойного кардинала?» «Потому-то именно, что я был там по делам покойного кардинала, я не мог вторично ехать туда по делам королевы. Я был в Брюсселе по ужасному случаю во время заговора Шале. Я был там, чтобы захватить переписку Шале с эрцгерцогом, и тогда уже, будучи узнан, чуть не был разорван на куски. Как мог я туда возвратиться? Я погубил бы королеву вместо того, чтобы услужить ей». «Понимаете теперь, как худо иногда изъясняют наилучшие намерения, Рашфор? Королева увидела в вашем отказе только чистый и простой отказ. При покойном кардинале Ее Величество имело причины на вас жаловаться». Рашфор улыбнулся с презрением. «Я верно служил кардиналу Ришелье против королевы. Именно из того вы должны бы были заключить, ваше преосвященство, что я верно буду служить вам против всех». «Я, господин Рашфор, я не то, что Ришелье, который стремился к единовластию. Я просто министр, и, будучи слугой королевы, не нуждаюсь в слугах. Ее Величество очень подозрительно. Она, вероятно, узнала о вашем отказе, приняла его за объявление войны и, зная вас как человека талантливого, следовательно, опасного, приказала мне захватить вас. Вот как вы попали в Бастилию». «Что же, ваше преосвященство, — сказал Рашфор, — мне кажется, что если я в Бастилии по ошибке...» «Да-да», — прервал его Мазарини, — «конечно, все это можно уладить. Вы человек, который может понять кое-какие дела и, поняв, вести их хорошо». «Так думал и кардинал Ришелье. Я удивляюсь этому великому человеку еще больше, слыша, что и вы того же мнения». «Правда», — продолжал Мазарини, — «кардинал был великий политик. И это ставило его намного выше меня, человека простого и прямого. Я откровенен, как француз. Вот что вредит мне». Рашфор закусил губу, чтобы не улыбнуться. «Итак, к цели. Мне нужны друзья, верные слуги. Когда я говорю «мне нужны», я хочу сказать «королеве нужны». Я действую по приказаниям королевы, понимаете? Не так, как кардинал Ришелье, действовавший во всем по своему произволу. И мне не бывать великим человеком, как он, зато я добрый человек, господин де Рошфор, и я надеюсь доказать вам это». Рашфор знал этот шелковый голос, в котором слышалось иногда что-то вроде змеиного шипения. «Готов верить вашему преосвященству», — сказал он, — «хотя я лично и испытал на себе доброту, о которой вы говорите». «Не забудьте, ваше преосвященство», — прибавил Рашфор, заметив движение, которое Мазарини старался подавить. «Не забудьте, что я 5 лет в Бастилии, и что необходимость смотреть на вещи сквозь решетку темницы ужасно портит верный взгляд». «Господин де Рошфор, я уже сказал вам, что я не виноват в вашем заключении. Королева, вы понимаете, женщины и королевы, что делать? Где гнев, там и милость. И потом об этих вещах и не думают». «Понимаю, что она об этом не думает, прожив эти 5 лет в Пале-Рояле, среди празднеств и льстецов. Но я прожил это время в Бастилии и...» «О, боже мой, милый мой Рашфор, неужели вы думаете, что в Пале-Рояле жить очень весело? Что и говорить. У нас тоже, уверяю вас, было довольно хлопот. Но полно об этом. Я веду игру открытую, как и всегда. Скажите, вы на нашей стороне, Рошфор?» «Конечно, желал бы быть на вашей стороне. Но я отстал решительно от всего. В Бастилии можно толковать о политике только с солдатами и сторожами. Вы не можете себе вообразить, как мало этот народ знаком с ходом дел. Что, Бассампьер все еще один из 17? «Он умер. И это чувствительная потеря. Он был предан королеве, а преданные люди редкие». «Конечно», — сказал Рашфор. «Если и сыщутся, так вы отсылаете их в Бастилию». «Да, только чем можно доказать преданность?» — сказал Мазарини. «Делами», — отвечал Рашфор. «Да, делами», — продолжал министр в раздумье. «Но где найти людей дела?» Рашфор покачал головой. «В них никогда нет недостатка», — сказал он. «Только вы худо ищете». «Худо ищу? Что вы хотите сказать, Рашфор? Научите меня. Короткие отношения с покойным кардиналом должны были дать вам случай поучиться многому. Что за великий человек это был?» «Вы не рассердитесь, если я стану читать вам мораль?» «Я? Никогда. Вы знаете, мне все можно говорить. Я стараюсь, чтобы меня любили, а не боялись». «В моей темнице нацарапана гвоздем на стене пословица». «Какая?» — спросил Мазарини. «Каков господин?» «Знаю. Таков лакей». «Нет, таков слуга. Это небольшое изменение сделано в пословице «преданными людьми», о которых я только что говорил, для их личного удовольствия». «Что же значит эта пословица?» Она означает, что Ришелье умел находить преданных людей дюжинами. Он — мишень для всех кинжалов, он, который провел всю жизнь, отражая удары. И он отражал их, несмотря на то, что враги нападали с необычайной силой. У него были заклятые враги, но были и преданные друзья. Этого я только и добиваюсь. Я знал людей, — продолжал Рашфор, думая, что настала минута сдержать слово, данное Д'Артаньяну. Я знал людей, которые 100 раз обманывали своей ловкостью прозорливость кардинала, били его гвардию и шпионов. Людей, которые без денег, без покровительства, без кредита сохранили корону коронованной особы и заставили кардинала просить помилования. «Но люди, о которых вы говорите, — сказал Мазарини, мысленно улыбаясь тому, что Рашфор сам заговорил о предмете, на который он хотел навести его. Эти люди не были преданы кардиналу, если шли против него». «Да, они были преданы не ему, иначе их наградили бы лучше. К несчастью, они были преданы той самой королеве, для которой вы сейчас изъявили желание найти служителей. Однако, как вы можете знать эти вещи?» «Знаю, потому что эти люди были тогда моими врагами. Действовали против меня, потому что я причинил им столько зла, сколько мог, потому что они отплатили мне тем же, потому что один из них, с которым у меня было особое дело, ранил меня шпагой 7 лет тому назад. Он ранил меня тогда в 3-й раз. Этим кончились наши старые счеты». «Ах», — сказал с удивительным простодушием Мазарини, — «если бы я знал подобных людей...» «Один из них уже 6 лет стоит у ваших дверей, и вы все еще считаете его ни на что непригодным». «Кто же это?» «Д'Артаньян». «Этот гасконец?» — воскликнул Мазарини, с удивительным искусством притворившись удивленным. «Этот гасконец спас королеву и заставил Ришелье признаться, что в отношении ловкости и политики он просто ученик». «Правда?» «Как я имел честь доложить вашему преосвященству». «Расскажите, расскажите, как это было, дорогой Рашфор». «Это довольно трудно», — отвечал Рашфор, улыбаясь. «Так он расскажет мне сам». «Вряд ли». «А почему?» «Потому что это не его тайна, потому что это тайна королевы, как я уже сказал вам». «И он один исполнил подобное предприятие?» «Нет, ему помогали 3 друзей, храбрецы, каких вы желаете найти». «И все 4 были заодно, говорите вы?» «Как один человек, как будто все 4 сердца бились в одной груди. Зато чего только не сделали они вчетвером». «Право, Рашфор, вы возбудили мое любопытство в высочайшей степени. Неужели же вы не можете рассказать мне эту историю?» «Нет, но я могу рассказать вам сказку. Настоящую волшебную сказку. За это ручаюсь». «Расскажите же, Рашфор, я большой охотник до сказок». «Вы непременно хотите?» — спросил Рашфор, стараясь разгадать намерение на лукавом лице кардинала. «Да». «Так слушайте. Жила-была королева, могущественная королева, королева одного из величайших королевств в мире. Один великий министр желал ей много зла, потому что прежде желал слишком много добра. Не трудитесь, ваше преосвященство, вы не отгадаете, кто. Все это случилось задолго до того, как вы прибыли в королевство этой королевы. Ко двору приехал посланник, молодой, красавец, богач. Все женщины были от него без ума, и даже королева, конечно, в благодарность за его умение устраивать государственные дела, имела неосторожность подарить ему какой-то убор, столь замечательный, что его невозможно было подменить. Этот убор подарил ей король, и министр посоветовал королю потребовать, чтобы она надела его на следующий бал. Не для чего говорить вам, что министр знал, наверное, что убор был у посланника, а посланник далеко за морем. Великая королева была на краю гибели, как последняя из ее подданных. Она должна была пасть с высоты своего величия». «Вот так история», — сказал Мазарини. 4 человека решились спасти ее. И эти 4 человека не были ни принцы, ни герцоги, ни люди влиятельные, ни даже богачи. Просто 4 солдата со смелым сердцем, верной рукой и острой шпагой. Они отправились в путь. Министр узнал об их отъезде и расставил на их пути людей, которые должны были не допустить их до цели. Трое были выведены из строя под ударами многочисленной группы. Один только достиг гавани, ранил или убил хотевших остановить его, переплыл море и привез убор королеве. Она надела его в назначенный день, и министр чуть не был прогнан. Что вы об этом скажете? «Чудесно», — сказал Мазарини в задумчивости. «Я знаю за ним десяток таких дел». Мазарини не говорил. Он размышлял. Прошло минут 5 или 6. «Вы ничего не хотите больше узнать у меня?» — спросил Рашфор. «И Д'Артаньян был один из 4, говорите вы?» «Он вел все дело». «Кто же были другие?» «Позвольте мне предоставить Д'Артаньяну назвать их. Это были его друзья, а не мои. Только он один может иметь на них некоторое влияние, и я не знаю даже их настоящих имен». «Вы не доверяете мне, Рашфор. Буду же откровенен до конца. Мне нужны и вы, и он, и все они». «Вы велели мне явиться, и я здесь. Начните же с меня, потом перейдете к другим. Не удивляйтесь моему любопытству. Просидев 5 лет в тюрьме, очень хочется знать, куда тебя пошлют». «Вам, господин де Рошфор, вам, верю я, особенное местечко. Вы отправитесь в Винсен, где заключен Буфор. Не спускайте с него глаз». «Что с вами?» «Вы предлагаете мне невозможное», — сказал Рашфор, невесело покачивая головой. «Как? Невозможное? Почему же это невозможно?» «Потому что Буфор один из моих друзей. Или лучше сказать, я из его друзей. Неужели вы забыли, что он отвечал за меня перед королевой?» «С тех пор Буфор стал врагом государства». «Может быть. Но я не король, не королева, не министр, и он не мой враг. Я не могу принять вашего предложения». «Так вот, что вы называете преданностью. Поздравляю вас. Ваша преданность обязывает вас к немногому, Рашфор». «Кроме того, — продолжал Рашфор, — перейти из Бастилии в Винсен значит только переменить тюрьму. Скажите просто, что вы за Буфора, это будет чистосердечнее». «Я так долго сидел в тюрьме, что стою только за одно — за вольный воздух. Употребите меня на что хотите другое, пошлите меня куда угодно. Дайте мне дело только под чистым небом, если можно». «Любезный господин де Рошфор, — сказал Мазарини, — ваше усердие увлекает вас. Вы думаете, что вы еще молодой человек, потому что молоды сердцем, но силы изменят вам. Поверьте мне, теперь вам нужен покой. Эй, кто-нибудь!» «Итак, вы ничего не решили насчет меня?» «Напротив того, решил». Вошел Бернуин. «Позови сторожа», — сказал он. «И останься при мне», — прибавил он тихонько. Вошел сторож, Мазарини написал несколько слов, отдал бумажку сторожу и кивнул головой. «Прощайте, Рошфор», — сказал он. «Вижу, меня ведут назад в Бастилию». «Вы догадливы». «Иду, но повторяю вам, жаль, что вы не умеете воспользоваться мной». «Вами, другом врагов моих?» «Что делать? Надо бы сделать меня врагом ваших врагов». «Да неужели вы думаете, что кроме вас нет никого? Поверьте, я найду других не хуже вас. Желаю вам успеха». «Хорошо. Ступайте. Кстати, не трудитесь писать ко мне больше, Рошфор. Письма ваши пропадут даром». «Я вынес их на своих плечах», — пробормотал Рашфор, удаляясь. «Если Д'Артаньян не останется доволен, когда я расскажу ему, как я его расхвалил, так трудно же ему угодить. Черт, куда это меня ведут?» Рашфора действительно повели не через переднюю, где ждал его Д'Артаньян, а по маленькой лестнице. Во дворе ждали его карета и 4 человека конвойных, но он напрасно старался отыскать своего друга. «А, — подумал Рашфор, — это совсем изменяет дело. Если на улицах еще такое же множество народа, так мы постараемся доказать Мазарини, что, слава богу, годимся еще не только в сторожа-арестанту». И он впрыгнул в карету, как будто ему было не больше 25 лет.